Карл Иванович, несмотря на все блага земные, изливаемые на него щедрой рукой фортуны, очень аккуратен и расчетлив. Это качество не покидает его нигде, ибо оно присуще ему по натуре. Карл Иванович соображает, что ему нужно, например, белье, сапоги, платье и тому подобное. Как поступает в этом случае Карл Иванович? Он знает, что в числе его клубных сочленов, с коими он садится по вечерам за преферанс, находятся немецкий сапожный мастер Герр Мюллер, немецкий портной Герр Йогансен, немецкий магазинчик белья Гроссман, и Карл Иванович в отношении этих господ пользуется своими интимными связями и симпатиями, зная, что тут он приобретет все необходимое, что называется, и дешево, и сердито, а в то же время поддержкой своей национальности является. Поэтому платье он заказывает не иначе, как немцу-портному, сапоги немцу-сапожнику, белье немецкому магазину, в полном убеждении, что способствует развитию национальной немецкой промышленности. Он даже мелочь из мелочей стричься и бриться ходит не иначе, как к немецкому парикмахеру на Большой Мещанской. Нельзя сказать, чтобы Карл Иванович был чужд эстетических наслаждений. Изредка он посещает немецкий театр, но только немецкий, и объясняет супруге своей достоинства некоторых актеров и пьес, из которых особенно нравятся ему те, которые хоть немножко, хоть самую чуточку проявляют в себе немецко-патриотическую закваску. Но если что сделалось в последнее время предметом живейшей ненависти Карла Ивановича, то это русская журналистика, с тех пор, как она стала заниматься ойст-зейцким вопросом. Имени Каткова он равнодушно слышать не может, зато боготворит императорско-российского надворного советника и германского пионера господина фон Мейера, будучи всегда усердным читателем его академически российских, немецких санкт-петербургских ведомостей. Что они пишут? Боже мой, что пишут эти вандалы? Восклицает он, диспутируя по поводу нападок русской журналистики. Немцы! А что они будут делать без немцев? Кто дал России просвещение, администрацию и цивилизацию? Кто взял преимущество интеллигенции в высшем ученом собрании русском? Немецкие ученые-мужи. Кто в России лучший чиновник? Немец. Кто лучший командир? Тот же немец. Кто педагог? Опять-таки немец. Кто капиталист, банкир, негациант, агроном и врач и механик? Немец. Кто, наконец, лучший честный ремесленник, сапожник, булочник? Немец. «Все немец, немец и немец. Все мы», — заключает он с гордым достоинством, и вслед за тем не без горечи присовокупляет. Они кричат, они-то кричат еще, какая неблагодарная нация. В маленьких чинах Карл Иванович был довольно скромен относительно своих русских антипатий. Но с постепенным повышением вон их он постепенно высказывался, так что, достигнув до статского советника, почти уже не скрывает своего презрения. А когда достигнет до действительного статского, то тогда, можно надеяться, совсем уже проявит всю глубину его. Кто-то заметил ему однажды, что «Как же, мол, это и презираете, и служите в одно и то же время? Это, мол, маленькая несообразность выходит?» Карл Иванович смерил дерзновенного своим пятиклассным статско-советничьим глазом и, вероятно, чувствуя, что чин действительного весьма уже недалек от него, с великим достоинством отчетливо возразил. «Я служу не отечеству, но моему императору. Я люблю русское правительство, но я презираю русскую свинью». Вообще, названия варваров, вандалов и скифов – суть обыкновенно клички, которыми удостаивает нас грешных Карл Иванович в своем интимном немецком обществе. Но как высшая степень в порядке этих кличек, у него является энергическое выражение «русская свинья», коим он остается беспременно доволен. Наша служба — это есть наша высшая миссия», — заметил он тому же дерзновенному, который осмелился выразить мысль о несообразности презрения и службы. «Мы, немцы, мы желаем приобщить вашу Россию к циклу цивилизованных государств Европы. Это наша миссия».